Снег, словно мед ноздреватый, лег под прямой частокол. Лежит теленок горбатый, вечера красный подол. Тихо от хлебного духа снится кому-то апрель. Кашляет бабка-старуха, грудью склонясь на кудель. Рыжеволосый внучонок щупает в книжке листы. Стан его гибок и тонок, руки белей бересты. Выпала бабке удача, только одно невдомек, плохо решает задачи, выпитый ветром умок. С глазуль, с немиловоль взора, часто она под удой, поет его с наговором преполовенской водой, и за глухие поклоны с лика упавших седин пишет им числа с иконы Божий слуга Дамаскин.